высота 189, урочище и небольшой пруд возле него, в этом мире все оказалось на месте. И мы добрались туда к 8 вечера. Лес сменялся похожими на зеленые языки луговинами, которые мы старались пересекать в максимально быстром темпе. «Гнездо соловья-разбойника», — определил Игорь Басаргин, когда с одной из таких луговин мы увидели высоту, увенчанную тремя дубами. В нашем мире их не было, да и кругом лежали рассеченные лесополосами колхозные поля. Около подножия холма мы нашли старую могилу. Кто-то выложил прямо на земле каменный крест из четырех гранитных брусков, на котором вырезал уже неразличимые буквы. На камне вполз сырой мох. Сморч попробовал было расчистить камень финкой, но Наташка тронула его за плечо. «Не надо, оставь! Не все ли равно, кто здесь? Могила и есть могила!» Сморч охотно поднялся с колена, убирая финку. Санек, не проявивший к могиле ни малейшего интереса, предложил всем натаскать дровишек, а сам, нахально отказавшись от работы, полез сперва на холм, а потом на самый высокий из дубов. Кажется, его захватила мысль, поданная Игорем. Кто-то из девчонок ближе к урочищу набрел на чудовищные россыпи грибов. Кроме того, они притащили кучу свежих молодых листьев заячьей капусты. Во всяком случае, жареные грибы, соль у Танюшки еще была, с зеленью нам были обеспечены. Саня, как и следовало ожидать, спустился со своего насеста, когда все уже было готово. Он вел себя так, словно занимался единственно важным делом, в то время как все остальные Ваньку валяли. «Ну, в общем, чудовищ ваших нигде не видно», — заявил он, садясь к огню. «Зато Колька с Валюшкой волокутся, чего-то несут, минут через 20 будут здесь». «Слава коммунистической партии!» — выдохнул Игорь. Судя по всему, он и вправду беспокоился за сестру. Наши охотники появились раньше, чем через 20 минут. Усталые куда больше нашего, но довольные, да и как же иначе. Колька тащил на плечах крупненькую косулю, уже выпотрошенную. «Дичи еще больше, чем на прежнем месте», — восторженно докладывал он, усаживаясь возле огня. «Тут для охотников рай!» Выяснилось, правда, что косулю убил не он, а как раз Ленка, одной пулей из аркебузы. Как она объяснила, убивать косулю ей было очень жалко, но сильно хотелось есть. Ее слова сопровождались сочувственными репликами. Косулю под шумок освежевали, оттяпали копыта и голову, после чего она перестала вызывать сочувствие и на импровизированном вертеле была водружена над огнем. Затем все расположились у костра и довольно примолкли. Косуля шкварчала, капая жиром. Расставленные у огня котелки, они были у всех, оттуда же, откуда и оружие. Побулькивали и пахли малиновыми листьями. «А все-таки здорово, ребята, что у нас кое-какие навыки есть», — довольно заметила Ирка Сухоручкина. «Иначе сидели бы мы на грибной диете и слушали, как животы поют». «Давайте и правда споем», — предложил Сергей. — Пока косуля жарится, чтоб заглушить животы. Вокруг засмеялись. У нас петь любили не меньше и не больше, чем в любой туристской компании. Другое дело, что у нас, в отличие от большинства таковых, имелся свой поэт — Игорек Басаргин. Вообще это было здорово, собравшись вечером у огня рядом с друзьями, ощутить себя действительно единой компанией, где один за всех и все за одного. А лучшего средства, чем песня, для этого нет. Не придумали пока. Солнце садится за лес на востоке. Небо розовое, как неоновая лампочка. Вокруг холма уже ночь с ее странными звуками и осторожной жизнью, не всегда понятной и временами страшноватой. Но огонь горит, топливо запасено на всю ночь и больше. Лица друзей вокруг, вкусные запахи расползаются, утверждая, что и здесь человек хозяин. А еще это странное чувство, которое не передашь словами. Нет, не любовь, а что-то такое ко всем, кто рядом и из-за чего они становятся самыми близкими в мире. Даже если не вспоминать, что в этом мире у тебя и правда нет никого ближе. Интересно, а те, чья могила там, у подножья в сгустившейся темноте, у них тоже были такие вечера? От заката костер меж сосен пляж. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажут, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Допели, помолчали. Ленка Черникова со смехом спросила Игоря: «Бас, ты зверя Кикизела ведь дописал? Окончание прочитай, а?» Все оживились, посыпались просьбы. Игорь не стал ломаться, взмахом руки установил тишину и сделал серьезное лицо. Сучья жареные трещали и стонали голодные дети. «Ах, как хочется есть, Ванюша, хлеба нет ни куска, Надюша!» Тут подходит к ним зверь Кикизел. Говорит он им: «Здравствуйте, дети! Что в лесу этом вы потеряли среди нечисти дикой и злобной?» «Здравствуй, здравствуй, товарищ мясо!» — закричали голодные дети. И набросились и сожрали, только-только чуть-чуть обжарив. Вот идут тропинкой волки да лисы, несут бабки обгорелые кости, вот идут и дорогой рыдают: «Ой, зачем ты гулял по лесу, Кикизел? Аль не знал, кого в чаще ты встретишь? Пионерия наша сила, пионерия наша слава, пионерия наши дети, наши лучшие дети на свете!» «Программа «Взгляд»», — оценил Вадим, когда все просмеялись, после чего на редкость гнусавым голосом проревел первые строчки из наутиловской «Хлоп-хлоп», раньше, чем Наташка Крючкова заткнула ему рот. Наташка Мигачева попросила, тыча в косулю коротким ножом: «Олег, может, ты чего-нибудь прочитаешь?» «Нельзя сказать, чтобы у нас собрались такие уж любители стихов. Но, как я читаю, слушать любили, если исключить тот случай, когда я наспор с только-только появившимся у нас Андрюшкой Альхимовичем читал стихи 2,5 часа без перерыва и остановился только после коллективных настойчивых просьб и угроз применить ко мне физическую силу». На этот раз все одобрительно промолчали. Я поднялся, ощущая некоторое подергивание внутри, как всегда, когда мне надо было читать стихи, и, еще не поднявшись до конца, уже решил, что буду читать молитву Булата Акуджавы. «Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же каждому, чего у него нет. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рву рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня. Даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Даже ты все понемногу, и не забудь про меня.